Жить за другого, пряча жизнь свою. Какое это наказание — юлить и постоянно врать, и думать, за что мне это испытание? Хожу по лезвию ножа, покоя не изведав, а рядом тот, кто, как всегда, готов в пучину ввергнуть. Пролог. Протокол осмотра места происшествия. Город Арагас. 11 число месяца первого урожая. Осмотр места происшествия начат в 12 пополудню. Закончен за 2 часа до заката. Производил осмотр дознаватель по уголовным делам Мирос Кантарис и преподобный служитель храма Славохранителя Гай Крин. Осмотр начат с черного хода. Осмотр производился по заявлению кухарки Гвиды Морс, прислуживающей купцу средней руки Миху Валенсе. Она обнаружила хозяина мертвым и сообщила утренней страже. В ходе осмотра обнаружено 3 трупа, сам Мих Валенса и его работники, Грусь Шабень и Сержик Чарс. Кроме них еще присутствует неупокоенный мертвяк. Все они расположены у черного выхода из дома во двор. Осмотр места происшествия и расположение тел убитых, а также раны, нанесенные убитым, свидетельствуют о сражении между людьми и мертвяком. У Грузя Шабеня перегрызена шея, отгрызен нос и половина правой щеки. У Сержика Чарса перегрызена шея со стороны спины, поломаны шейные позвонки. У самого Миха Валенцы рана на шее от острого режущего предмета. По словам преподобного Гая Крина, раны нанесены проклятым предметом. Рана почернела, и сам Мих Валенца проявлял все признаки неупокоения. Рана на теле стала зарастать. Мертвяк был лишен управляющего духа, что говорит о применении магии упокоения. Тело мертвяка изрублено и не смогло восстановиться. Преподобный Гай Крин прервал чтение акта осмотра. Он поправил очки в круглой оправе и с интересом посмотрел на неподвижного мертвяка. Тот уже начал разлагаться и пованивать. «Господин Кантарис», — обратился он к дознавателю, — «судя по состоянию неупокоенного, произошло это событие вчера вечером или ранней ночью. Мне почти все понятно. Купец Валенса занимался черной магией и проводил запрещенные опыты над мертвецами. Но вчера что-то пошло не так, и мертвяк взбунтовался. Напал на своего хозяина. Слуги попытались отбить его, но сами пострадали. Валенса успел упокоить мертвяка, но кто-то убил его самого. У вас есть предположение, кто это сделал?» Дознаватель работал в уголовной службе городской управы давно. Он тоже видел, что для полной ясности картины не хватает одного звена. Кто убил Валенцу? И куда он подевался? Сложности расследованию доставляло место расположения дома купца. Он находился в тупике, и опросить соседей не представлялось возможным. «Дом так построен, что сюда не заглядывают любопытные», — проговорил он. «Соседей не опросишь. Даже если предположить, что здесь был кто-то неизвестный, его никто не видел». «М-да», — закончил он и выжидающе посмотрел на священника. Он много раз работал со служителями в делах, касающихся применения незаконной магии, и ждал, что сей ученый муж скажет. И он не ошибся. «А почему неизвестный?» — ответил Гай Крин. «Мы уже установили, что купец занимался запретной магией». На его слова дознаватель только кивнул, соглашаясь с выводами священнослужителя. А тот продолжил спокойным, уверенным тоном. «Повариха проработала у купца 10 лет. Она не могла не знать о занятиях черной магией своего нанимателя». «Знала!» — он поднял указательный палец. «Но молчала. Она первая подозреваемая в этом деле». Дознаватель важно кивнул. Он уже понял, куда клонит Гай Крин. Если они напишут в акте осмотра, что был некто, кто убил проклятым оружием купца и скрылся, на них повесят висяк, нераскрытое преступление. А найти убийцу будет невозможно. Но это проблема уголовной службы и храма. А оно им надо? Нет, конечно, согласился со своими мыслями дознаватель. Подозреваемый вот рядом сидит во дворе. Палачи храма заставят ее признаться в чем угодно. Осталось понять, какое оружие она применила и куда его дело. Тогда все, дело закрыто. А вы, преподобный, догадываетесь, каким оружием она убила хозяина? И куда она могла его деть? Спросил он вслух. «Когти», — уверенно ответил священник. «Она отрастила когти и ими убила купца, уважаемый господин Кантарис. Если мне не изменяет память, то года два назад мы сожгли такую же ведьму, которая отращивала когти и убивала ими скот у погонщиков». «Да, припоминаю», — кивнул дознаватель и успокоился. «Дело понятно, расследовано, и его можно будет закрыть». Глава первая. Кварцвирт посвятил весь день опросам слуг. Он переговорил со всеми поварами, раздал поварятам по 5 дил, надеясь купить их откровенность. Посетил конюха и свинаря, измазал сапоги о куриный и гусиный помет на птичьем дворе, в поисках птичницы. Он опросил и стопника, и всех горничных, и везде слышал одно и то же. «Ничего не знаю и ничего не слышал». Усталый, он поужинал вместе с мадам Лакоше. «Что-нибудь удалось узнать, господин дознаватель?» Принимаясь за десерт, поинтересовалась она у Свирта. Пока шел ужин, она вежливо молчала. Даже, как заметил Кварт, была отстранена и, пребывая в своих мыслях, словно бы отсутствовала. Он тоже ей не мешал, размышляя над тем, что ему удалось выяснить. Каждый сидел погруженный в себя, поэтому вопрос хозяйки замка застал его врасплох. «Что, простите?» — переспросил Свирт. «Извините, задумался». Он склонил голову и надел на лицо вежливую улыбку. «Это вы простите, сударь, что помешало вам думать? Я хотела спросить... «Вам удалось что-нибудь узнать?» Женщина смотрела спокойно, но в ее глазах промелькнуло нечто, что Свирт назвал бы обеспокоенностью. Надо было отдать ей должное. Она умела держать себя в руках, но скрытое волнение выглядывало наружу. «Что-то ее беспокоит», — мысленно отметил Кварт. Он улыбнулся и как можно нейтральнее ответил. «По существу дела мне пока ничего нового узнать не удалось, мадам. Но я только начал расследование. Как только появится что-то, я обязательно вам сообщу». Он снова вежливо склонил голову. «Спасибо, господин Свирт». Хозяйка замка поднялась из-за стола и хотела уйти. «Вы не скажете, мадам, как и когда появился в замке карлик?» Женщина остановилась и повернулась к дознавателю. «Почему вы спрашиваете?» «Просто странно, что такой юродивый может жить в вашем замке. Насколько мне известно, ваш муж — человек рациональный и любит во всем порядок. Он никогда не окружал себя подобными личностями. И в вашей провинции их, мягко сказать, не приветствуют». Он не стал говорить, что... Ландстарх сильно ограничил власть церкви в своей провинции, не давал жечь жителей и только позволял ловить ведьм по лесам. На него пытались жаловаться, но он, как всегда, действовал решительно и быстро. Схватил 10 особо ретивых инквизиторов и обвинил их в попытке государственного переворота и работе на соседнее королевство сванов. Быстро получил признание и вызвал всю верхушку Канадриона на переговоры. предъявил им бумаги с показаниями, и патриархи, понимая, что если дать ход этим бумагам, его величество с удовольствием почистит их ряды. Авторитет Ландстарха был столь высок, что он добился того, что церковь перестала вмешиваться в его дела. Компромисс был достигнут, и сюда церковь направляла только проштрафившихся служителей, которые, помня суровый нрав наместника провинции, сидели тихо, проповедуя учение хранителя. «Его привез мой муж из последней поездки в столицу. Сказал, что выиграл уродца в споре. С тех пор он живет здесь. Правда, чем занимается, я не знаю», — ответила женщина и тут же добавила. «Если честно, он мне не интересен. Я знаю, что он есть. Видела его только один раз, когда он приехал вместе с Гинтстаром. И больше он на моих глазах не появлялся. Еще что-нибудь?» Он почувствовал в ее словах легкое раздражение. «Только один вопрос, мадам. У кого ваш муж выиграл карлика?» «Я не знаю. Спросите у него, когда он вернется». Она ушла, шурша широкими юбками своего платья, оставив Свирта наедине со своими мыслями. «Интересно», — подумал он. «Зачем такому прагматику, каким был Ландстарх, понадобился карлик? Странный приз для такого человека. Тайны, кругом одни тайны, скрывающие личную жизнь обитателей замка. А ведь в этом может быть скрыта загадка смерти наследника. Или тут так заведено не открывать тайны посторонним», — подумал он. «Или все проделано так тонко и скрытно, что никто ничего не видел?» «Но это вряд ли. Большинство обитателей замка могло действительно ничего не знать. Но обязательно есть те, кто что-то видел или слышал, но не обратил внимания. Следы всегда остаются. Надо только уметь их находить». Он остался один за столом. Ему прислуживала одна из горничных, молодая, довольно красивая девушка. Видимо, Ландстарх специально отбирал таких. Свирт, посматривая на девушку, думал, что ему предпринять дальше. Необходимо опросить стражу и снова пообщаться со всеми, просто расспрашивая о жизни в замке. Надо добиться от них доверия, и по мельчайшим деталям, оброненным случайно фразам, можно узнать гораздо больше, чем с помощью прямых расспросов. Он уже знал, что Ландстарх установил в замке строгий порядок. В левом крыле располагались апартаменты господ, кабинет самого хозяина, и все это убирала только Марта. За столом прислуживала только эта девушка, а остальные помещения замка убирали еще три горничных. Гинтстар Лакоше был буквально помешан на порядке, но и у него была слабость. Женщины. Был он очень любвеобилен, и странно, что его жена об этом не догадывалась. Свирт встал из-за стола, поблагодарил горничную и дал ей серебряный рукль, который девушка тут же схватила и спрятала в складках своего платья. Присела в реверансе и тихонько промурлыкала. «Если господину угодно, чтобы я согрела постель, то только скажите». Свирт, довольный предложением, потрепал ее по щеке. Он не без основания считал, что горничная — отличный источник информации. Их никто не замечает, зато они все видят и слышат. А самые доверительные разговоры ведутся с ними в постели. «Угодно, красавица? Только сможешь ли ты пробраться в мою комнату незаметно?» «Не беспокойтесь, господин», — с лукавой улыбкой покраснев, ответила девушка. «Вот и посмотрим», — подумал Квирт, — «так ли уж недоступны покои господ, как говорят». Он вышел из столовой и, сопровождаемый молчаливым шуанем Ловонгом, стал обходить замок. Замок раскинулся почти на весь холм. Он был обнесен высокой крепостной стеной. В центре замкового двора высился донжон с двумя башнями. Башни соединялись между собой широкой стеной, так что внутри замка находилась еще одна крепость. Ризбар упал с правой башни, увитой до самого верха диким виноградом. Под ней проходила дорожка из помещения для слуг, притулившаяся к стене, по которой шли повара и нашли тело наследника. Все это он знал из материалов расследования местных следователей. Они проделали неплохую работу, но сделали неверные выводы. Сами или кто-то им посоветовал, сейчас уже не установишь, да и не будут местные оспаривать утверждение наместника. Он огляделся и прошел к стражникам, охранявшим ворота. В небольшом караульном помещении находилось пятеро воинов. Ворота были закрыты, и стражники проводили время за игрой в карты. Увидев человека, наделенного большими полномочиями, они вытянулись в струнку. Вообще, замковая стража состояла из трех десятков воинов, а пост был один у ворот. Проговорив с ними еще с полчаса, он получил тот же ответ, что и от остальных. Уходя, Свирт приказал: «Сообщите начальнику стражи, сержант, что я хочу с ним поговорить», и направился к себе в комнату, выделенную для него хозяйкой. Из опросов обитателей замка он узнал некоторые тайны, но ни на шаг не приблизился к разгадке смерти сына Ланстарха. Кроме того, размышлял Кварт, для него было странным, что наследник был как бы отделен от остальных благородных обитателей замка. Сам Ланстарх и женская половина жили в левой башне замка, а сын, словно нелюбимый отпрыск, был предоставлен самому себе и оставался на попечении старого слуги. Рос он нелюдимым и замкнутым, без общения со сверстниками. Уроки матери в присутствии молодой и красивой девушки, служанка Марта и Том — вот и весь круг его общения. Свирт уже знал, что молодой Ризбар не интересовался охотой, не любил уроки воинского мастерства и лениво махал мечом. Может быть, он не смог удовлетворить отца, каким должен быть его потомок. Отец не мог им гордиться и поэтому отделил его от себя. Вполне может быть. Но это не объясняло его гибель. Мало ли, как отцы относятся к сыновьям. Это не повод для убийства, и гнев, который затопил разум Ландстарха, был этому подтверждением. Он вернулся в свою комнату и отпустил Шуаня Ловонга. «Забирай второго и идите отдыхать. Сегодня вы мне не понадобитесь». Вечерний сумрак проникал в открытое окно вместе с ветерком, приносящим прохладу. Кварт зажег лампу и стал расхаживать по комнате. Он попытался систематизировать то, что удалось узнать. По его глубокому убеждению, отсутствие информации тоже дает пищу для размышлений. Затем он вспомнил, что хотел посетить башню, с которой упал наследник, и пошел наверх. Крепкая дубовая лестница даже не скрипела под его тяжестью. Все здесь было солидно и добротно. Над ним летал магический светляк, запущенный из амулета, и освещал на три шага вокруг. Он прошел два круга по спирали и вышел на верхнюю площадку. Из материалов следствия ему было известно предполагаемое место, откуда упал Ризбар. К невысокому парапету примыкала беседка, увитая виноградом. И в самом углу, закрытая густой листвой, была широкая щель. Скорее всего, туда провалился сын Ландстарха, по мнению следователей. Свирт стоял и осматривал саму беседку. «Упасть-то он упал», — размышлял дознаватель. «Но почему нет следов на винограде?» Он не цеплялся за ветви, листья не были оборваны, а кроме того, он не кричал, когда падал. Иначе воины на воротах услышали бы его крик. Свирт подошел к злополучной щели, закрытой ветвями, и попытался проникнуть дальше. но густое переплетение ветвей не хотело сдвигаться. Как же мальчишка провалился в нее? Хм, странно. Он, взрослый сильный мужчина, с трудом протискивается сквозь ветви, и чтобы только протиснуться сквозь заросли, нужно приложить значительное усилие. Случайно упасть малыш не мог, это ясно. Он вообще не мог упасть из беседки, сделал вывод Свирт. Неожиданно за спиной раздался еле слышный шум. И если бы Кварт не привык все время быть начеку, он не обратил бы на это внимания. Но жизнь, полная опасностей, выковала из него осторожного и ловкого воина. Он резко повернулся и сделал несколько шагов в сторону. Зажал в руке боевой амулет, оцепенение, готовый к схватке. Светляк хорошо освещал беседку, но за ней наступала непроглядная серая мгла. Свирт внимательно оглядел саму беседку и, не найдя ничего подозрительного, осторожно двинулся к выходу из нее. Его чувства были обострены, сам он был словно сжатая пружина, готовая в любой момент мгновенно разжаться. Уголком глаза он увидел движение и развернулся уже, чтобы атаковать и применить амулет. Но вовремя остановился. По винограду на беседку лез карлик, держа во рту сухарь. Он посмотрел на Свирта, недовольно рыкнул и полез дальше, скрывшись в густой листве. Затем из темноты послышался хруст поедаемого сухаря, сопровождаемый довольным подвыванием уродца. «Румбо!» — позвал его Свирт. Хруст прекратился. «Ты хочешь сухарь?» Из листьев вынырнула голова в грязном колпаке, и к Кварту протянулась рука. «Дай». «Сейчас хлеба нет. Принесу потом». Свирт отступил на шаг. Карлик зло рыкнул и опять спрятался. Больше на зов человека он не отзывался. «Еще одна странность», — подумал Свирт. «Что нужно здесь этому уродцу?» Понимая, что большего сегодня не добьется, он пошел вниз. В комнате на его постели под одеялом лежала горничная. Ее платье было небрежно брошено на стол. От девушки пахло дешевыми духами. Она смотрела на Свирта, натянув одеяло до подбородка. «Я рад, крошка, что ты пришла», — улыбнулся Свирт и, не стесняясь, разделся сам. Сколько таких крошек побывало в его постели, он даже не считал. Да и в этом нужды не было. Ему нужна была информация. А как она получалась, было неважно. Еще час девушка неумело ублажала Свирта, а затем, вспотевшая и усталая, откинулась на спину. Самое время для разговоров. Кварт повернулся к ней и стал гладить ее по волосам, что-то говоря нежное и ласковое, что-то обещая и затуманивая мечтами сознание горничной. Он знал, что каждая из них стремится к лучшему положению. Близость к господам накладывает отпечаток и на них, делая их более восприимчивыми к комплиментам и вызывая желание устроиться лучше, чем все остальные. Они хотели верить обманам и верили им. «А мне говорили, что сюда может приходить только Марта», — начал он нужный ему разговор. Разомлевшая девушка скривилась. «Марта дура. Она думает, что если спит с хозяином, так значит, она особенная. Он спит со всеми. А больше всего любит неожиданно зажать кого-нибудь на бельевом складе и задрать юбку. Том тоже не прочь попробовать молодого тела. И кто нам запретит приходить сюда?» «А к молодому господину кто-нибудь приходил?» Он гладил и перебирал пальцами ее волосы. «Нет. Кому нужен злобный мальчишка? Он нас почти не замечал, а если встречал случайно, то всегда шипел, как змея. Пошла прочь, подстилка!» Передразнила она Резбара. «А почему он такой злой? Его что, обижали в замке?» «Я не знаю точно», — потянулась девушка. «Но отец с ним общался редко. Мать виделась с ним только на уроках. «Может, что другие говорили? Почему так?» — поинтересовался Свирт. «Да, Том говорил, что отец Ризбара хочет сделать из сына сильного мужчину, не избалованного. Но тот не очень старался. А почему, вы спрашиваете?» «Так, странно. Мы сейчас в комнате Ризбара. Здесь обстановка очень бедная, а он единственный наследник Ландстарха. Комната больше похожа на комнату слуг». Девушка пожала плечами. «Я не знаю. Это не его комната». Договорить она не успела. В это время хлопнули ставни от налетевшего ветерка, и Свирт недовольно посмотрел на окно. Девушка живо поднялась, явив взору Свирта стройное тело. «Я закрою ставни», — сказала она. «Ночью у нас прохладно и ветрено. Мы, как вы понимаете, живем на севере королевства». Она легко соскочила с кровати и подошла к окну. Высунулась, стараясь ухватить открытые половинки ставень. Свирт посмотрел на силуэт в проеме окна и отвернулся. Все, что он узнал, — это то, о чем подозревал сам. Ризбар был нелюбимым сыном. Но это еще не все странности. Додумать ему не дали. Раздался испуганный крик, и когда Кварт резко обернулся, он мог увидеть, как мелькнули ноги девушки, и она с воплем отчаяния выпала в окно. Вскочив и подбежав, он осторожно выглянул. Внизу на камнях лежало светлым пятном тело. От ворот спешили люди с факелами. Свирт отошел от окна и, проклиная неосторожность горничной, стал одеваться. Когда он вышел во двор, там уже собрались люди. Над телом разбившейся девушки склонились двое воинов. «Готово», — выдал вердикт один из них. Он поднял голову и спросил, откуда она выпала. И все посмотрели наверх. Там в темноте светилось окно комнаты Свирта, еще выше мрачно вздымалась обрамленная зубцами верхушка башни. «А почему она голая?» — прозвучал вопрос. Его задала повариха, и взгляды всех обратились к ней. «Да, это понятно», — ответил седоусый воин. «Видимо, колдовала наверху башни. Вон из-за туч выходит полная луна. Все знают, что это время ведьм. Видимо, полетать захотела и разбилась». «А куда она хотела улететь?» — спросил поваренок, протиснувшись между ног взрослых. Воин, как главный знаток ведьм, почесал плохо выбритый подбородок. «Знамо куда. На шабаш?» «Не говори глупостей, Хельмут. Какая из норы ведьма? Шлюха, да. Но не ведьма», — не согласилась повариха. «Все вы, бабу, наполовину шлюхи, наполовину ведьмы», — веско ответил седоусый. «Потому и не улетела, что была ведьмой наполовину». Для него все это было понятно, а слушать бабий треп — это последнее дело для мужчины, — прочитал по его лицу Свирт. Сам он стоял чуть в стороне, слушая разговоры. «Видимо, на крыше с кем-то встречалась», — отмахнулась женщина. «Да упала. Надо пойти посмотреть». «Стоять!» — повысил голос Свирт. «Я сам. Вы же поднимите женщину и уберите отсюда. Негоже ей так лежать». Он сурово оглядел присутствующих и пошел прочь. «Тифлинг побрал бы эту неосторожную. Как можно так закрывать ставни, что умудриться выпасть из окна?» — с раздражением думал Свирт. Он поднимался по лестнице к себе в комнату. Рассказывать, что девушка была у него, он не хотел. «Надо ее одежду отнести наверх и оставить там», — решил он. «Пусть местные разбираются, кто там был и как упала горничная». Он вошел в комнату и, посмотрев на злосчастное окно, подошел к нему. Постоял, рассматривая ставни, и, протянув руки, спокойно закрыл ставни. Для этого высовываться в окно не надо было. Он открыл окно и снова закрыл. «Что за чертовщина?» — пробормотал Свирт. «Как она могла выпасть?» Он высунулся в окно и посмотрел наверх. Над окном нависал широкий козырек. Он еще больше вылез из окна, чтобы его лучше рассмотреть, и сам едва не выпал. С бьющимся сердцем вернулся, поднял одежду горничной и пошел наверх башни. Там бросил ее на пол беседки и подошел к краю парапета. Нашел место над окном, откуда выпала служанка, и стал с помощью светляка осматривать стену. За спиной снова раздалось шуршание, и он обернулся. Маленькая тень мелькнула в свете луны и исчезла. «Снова ты, урод!» — раздраженно пробурчал Свирт. Он был разозлен нелепой гибелью девушки. Сама смерть горничной его не тронула. Он не был жестоким человеком и не убивал без необходимости, но, по его мнению, она сама была виновата. Нечего было так далеко вылезать. Что там можно было увидеть на этом карнизе? Ворону, что ли? Он пошел вниз в выделенную ему комнату. Нужно было отдохнуть и выспаться. Но сон к Свирту не шел. Он ворочался, не в силах прогнать мысль о девушке, которую, оказывается, звали Нора. Он вновь и вновь возвращался к тому, что успел увидеть. Девушка взялась за ставни, и он отвернулся. Для того, чтобы их закрыть, ей не нужно было вылезать наполовину из окна. Но что-то ее привлекло, и она высунулась. Что там могло заинтересовать девушку? Он привык доверять своим ощущениям, а спать ему не давало, возвращая его мысли к моменту гибели девушки, взбудоражившаяся интуиция. Разозлившись на самого себя, он встал и подошел к окну. Оно так и осталось открытым. Он задумчиво смотрел в проем окна на звезды, усеявшие темное небо, на быстро бегущие облака. Не смог удержаться и выглянул, крепко держась за ставни. Высунулся побольше и повернул голову наверх. Сердце его ухнуло куда-то в глубину. На карнизе, нависшем над окном, сидел человек. Свирт, не раздумывая, поспешил спрятаться обратно. Тот, кто сидел над окном, сам не ожидал, что его обнаружат, поэтому не успел ничего предпринять. Дознаватель активировал защитный амулет и закрыл ставни. Как можно быстро оделся и выскочил в коридор. Через две двери от его комнаты расположились шуани. Он заскочил к ним и застал их уже стоящими в оборонительных стойках. «Взяли оружие и наверх!» — приказал он. Таким бойцам, какими были жители Дальнего Востока из народа шуаней, не надо было долго объяснять. Через десяток секунд они, вооруженные короткими кривыми мечами и накинув на обнаженный торс пояс с метательными ножами, выскочили в коридор. Все вместе поспешили наверх башни. Свирт бежал следом, выпустив светляк. Тому, кто был на карнизе, некуда было деться. Он мог только попытаться спрятаться наверху. И Кварт подозревал, кто это может быть. Шуани выскочили на площадку и разошлись в стороны. Следом осторожно выглянул Кварт. «Ищите любого человека, но не убивайте. Он мне нужен живым. Если поймаете карлика, будьте осторожны. Он может быть не тем, за кого себя выдает». Шуани приблизились к беседке и ловко залезли на ее крышу. Некоторое время осматривали ее. «Мруда, здесь никого нет. Только пустое большое гнездо», — наконец сообщил Ло Вонг. На козырьке тоже никого не было. Только ветвь лианы одиноко висела, спускаясь ниже на этаж. Свирт грязно выругался. Незнакомец его переиграл. Он ушел через окно этажом ниже. «Ну, погоди, Румбо», — погрозил в ночи кулаком Кварт. «Доберусь я до тебя». Разозленный своей неудачей, Свирт спустился к себе в комнату. С раздражением плюхнулся на стул у стола и, прикрыв руками глаза, задумался. Какую роль во всей этой трагедии играет карлик? Его привез с собой Ландстарх. Кто так ловко его подсунул ему? Если узнать это у самого хозяина, то можно выйти на след заказчика. Придется ждать Гинстара Лакаше». Он опустил руки и неловко локтем сбил со стола чернильницу. Та упала на пол и закатилась под шкаф. «Тифлинг бы тебя побрал!» — пробормотал Свирт и, кряхтя, полез доставать бронзовую чернильницу. Он шарил рукой по полу и что-то нащупал. Вытащил и увидел то ли тетрадь, то ли альбом, какими пользовались для записей и рисования. На корешке была надпись «Занятие по счету Ризбара Лакоше». Посмотрел и положил на стол. Затем также нашел чернильницу и тоже поставил на стол. Отодвинул ее подальше и обратил свой взор на находку. От нечего делать открыл первую страницу. Там были задачи, которые юный наследник должен был решать. Почерк у парня был не ахти, и с математикой он был явно не в ладах. На полях и внизу решений рукой матери были сделаны замечания. Он перелистнул страницу. Все так же исправление и замечание. Затем перелистнул следующую и еще одну. И замер. Посидев мгновение, осторожно вернул страницу обратно. Точно, ему не показалось. На этой странице было не замечание, а похвала. «Сынок, молодец, я рада твоим успехам». Всего несколько слов, но написана была строчка почерком точно таким же, как на злополучной записке, приведшей к гибели Ризбара. Свирт кинулся к своей дорожной сумке и, повозившись в ней, вытащил эту записку. Положил рядом с записью в тетради, вытер ладонью мгновенно вспотевший лоб. Сомнений быть не могло. Это один и тот же почерк. «Вот тебе и мужской почерк», — потирая от волнения щеки, подумал Свирт. «Это что получается? Или это писала мадам Коше?» Или у Ризбара была еще одна мать с инициалами К. Нет, этого быть не может. Чушь какая-то. Какая вторая мать? О ней в замке никто не слышал и не видел ее. Тогда чей это почерк? И кто такая эта К? Мать парня зовут Крентильда Лакаше. Но ее почерк он уже изучил. Он ровный и круглый. Она левша. Тогда кто мог оставить эту запись? Одни загадки в этом семействе. Спать больше Свирт не мог. Он стал ходить по комнате, подыскивая подходящую версию. А если матерью Ризбара была покойная компаньонка хозяйки замка? Нет, не получается. Ее звали Барбара Ламуш. Тогда кто подписался именем матери? Написавший назвал Ризбара сынок. Или это был мужчина? Стоп! Он заглянул в тетрадь. Тут написано «Я рада». Значит, это женщина. Так кто же эта таинственная К? Сколько он ни думал, его мысли возвращались к мадам Коше. Он перелистал весь альбом, но эта запись была только одна. Остаток ночи Свирт провел в размышлениях. Утром он за завтраком встретил хозяйку. Выглядела она бледной и усталой. Сидели молча, поглощая завтрак. Свирт не спешил с расспросами, а мадам Коше вообще ничего не замечала. От десерта она отказалась и только поинтересовалась. «Нашел ли господин дознаватель что-то новое?» «Немного, мадам», — улыбнулся Свирт. «Вот служанка разбилась». «Да, я слышала», — равнодушно ответила женщина. «Какая печаль! Это так странно!» Свирт понимал, что ей было все равно, что случилось с горничной. «Если у вас ко мне вопросов нет, то я, пожалуй, пойду». Риньера встала и оправила платье. «Скажите, мадам Коше, а кто занимался обучением вашего сына?» Риньера остановилась. «Конечно, я, сударь. Я сама учила Ризбара письму, счету, риторике. А почему, вы спрашиваете? Просто хочу знать, кто учил вашего сына. Может, еще кто-то помогал вам? Например, Риньера Барбара? Ну что вы, Барбара была глупенькой и не могла посчитать пальцы на своих руках. Женщина слабо улыбнулась. «Я должна была сына научить всему, что нужно для правителя». «Ну, может, кто-то еще проверял его задание?» Свирт говорил спокойно, но в его тоне слышалась настойчивость. Ее уловил Риньера и более внимательно посмотрела на мужчину. «Нет, задание ему давала я, и проверяла тоже я». «Тогда, может, скажете, кто сделал эту запись?» Свирт вытащил из-за пазухи тетрадь Ризбара и, поднявшись, показал женщине. Рентильда Лакоше только взглянула на лист. Сильнее побледнела.